Издательство «Эксмо». Александр Конторович. «Полет ворона». Глава первая. Ворон был стар. Говорят, что они могут жить до сотни лет. Вполне возможно. Но этот конкретный вожак стаи был еще вполне себе в форме и неплохо соображал. Он за свою жизнь видел многое и многих. И потихоньку научился отличать одних людей от других. Вот и сейчас, увидев заворачивающий во двор полуразрушенного дома автомобиль и выходящих из него людей в однообразной одежде, он не изменил своего положения и не стал срываться с ветки. Несмотря на то, что в руках у многих прибывших поблескивало оружие, ворон не ожидал от них каких-либо неприятностей. Когда таких людей много, они обычно не стреляют. Это тоже стая, и у нее есть свои законы. Вот одиночки, одетые как попало, опасны. Они могут сшибить метким выстрелом зазевавшуюся птицу. А эти, им такие цели не интересны. Но появление гостей может иметь и приятные последствия. Очень часто такие вот люди сходились в жестокой схватке с другими, и, как следствие, на земле оставались лежать мертвые тела, то есть пища. И поэтому вожак стаи лишь тихонько каркнул, призывая к порядку расшумевшуюся было молодежь. Эти пока еще ничего не понимают. Опыт придет к ним гораздо позже. А люди внизу, не обращая внимания на сидевших на деревьях птиц, занимались какой-то непонятной деятельностью. Спрятали свой автотранспорт в сарай и начали оборудовать укрытие. Закопали на дороге несколько мин, упрятали какие-то странные штуки неподалеку от дороги и словно бы растворились среди развалин, ничем и никак не выдавая своего присутствия. Да, их видели вороны, но кому и что они могут поведать? И на улице небольшого городка наступило привычное затишье. Этот населенный пункт совсем не пострадал от войны. На него не упала ни одна бомба или ракета. Но здесь не имелось ничего, что обеспечивало бы существование города уже после войны. Не было никаких заводов. Придорожный автосервис с трудом добился статуса такового, только недавно освободившись от обидной характеристики «гаражный». Парочка кафе, автобаза и швейное ателье, с трудом сводившие концы с концами. Вот и вся городская промышленность. И если в мирное время городок кормился с проезжавшего автотранспорта, то сейчас, когда бурный поток превратился в еле заметный ручеек, вот и ушли люди. Оставив свои ухоженные и обжитые дома, они перебрались туда, где имелись хоть какие-то шансы жить относительно по-человечески. Не все. Некоторые остались. О чем впоследствии горько пожалели. Ибо не имевшие практически никакого оружия, эти невезучие становились легкой добычей для тех, у кого это оружие имелось. Как внезапно оказалось, любые аргументы, не подкрепленные стволом основательного калибра и соответствующей скорострельности, моментально утратили всякое значение. Если еще кто-то наивно полагал, что угроза пожаловаться окажет хоть какое-то воздействие, их-то первыми и сожрали черные птицы. И с тех пор, распробовав вкус этой пищи, вороны облюбовали эти места – и никуда более не уходили надолго. Благо, еды хватало. Не очень часто, но вполне себе сытно. А люди, обеспечивавшие стаю черных птиц пропитанием, тоже заметили, что алчные птички достаточно быстро зачищают все следы происходившего. И сделали из этого нужные выводы. Пару раз они даже оставляли свои жертвы живыми, но привязанными к забору или столбу. Ради смеха им могли оставить одну свободную руку, чтобы человек мог какое-то время отбиваться от крылатых хищников. Со стороны это выглядело так прикольно. Даже ставки делались, мол, этот продержится дольше предыдущего, а вот того, напротив, сожрут быстро, ибо он совсем слабак. Туго тут было с развлечениями, так что и такие сойдут. Даже и птицам это нравилось – рвать клювом и когтями еще живого человека. Люди прекратили всякое передвижение, и внизу снова стало тихо. Только ветер гулял по пустынным улицам, поднимая пыль и гоняя всяческий мусор. Вот откуда, интересно знать, он берется в городах и поселениях. На дорогах там преимущественно пыль. А вот тут чего только нет. И поэтому в городе трудно передвигаться бесшумно. В лесу что? Сучок там треснет под ногой, да и всего-то делов. А тут и звякает чего-то, и хрустит, да и прочие странные звуки имеют место быть. Но эти люди умели ходить и здесь. Во всяком случае, они себя почти никак не выдавали. Так прошло изрядное количество времени. Но старый ворон продолжал сидеть на своем месте. Он чуял, поживо близко. Не двигалась, глядя на него, и прочая стая. Чу! Возник за домами какой-то звук. Исчез, но спустя некоторое время опять появился. Кто-то едет. Только очень обеспеченные люди могли себе позволить передвижение автотранспортом. Машина, окромя бензина и самого по себе достаточно недешевого, требовала еще и масла, запчастей и много чего еще. Не всем по карману такая роскошь. А всевозможные банды мотоциклистов, столь когда-то популярные в различных боевиках, закончились, практически и не начавшись. Ибо, как внезапно выяснилось, цель из себя этот мотоциклист представлял достаточно неплохую. Это, положим, из пистолета, в него трудно попасть. Выстрел же из дробовика сразу ставил жирную свинцовую точку на карьере незадачливого байкера. Что уж тут про автоматы и пулеметы говорить. А вот ответный огонь сходу ничего, кроме бесполезного расхода боеприпасов, не давал. Растянутый же поперек дороги трос или обычная веревка тоже, как оказалось, весьма эффективное средство для уменьшения рядов мотонегодяев. Это грузовику на подобные хитрости начхать. Мотоциклист же очень ранимая цель. Так что больше пользовались лошадьми и телегами. С ними все гораздо проще обстояло. Особо большого товаропотока пока, к сожалению, не наблюдалось. Там, где была вода, ходили корабли. Вот они действительно грузились аж по причальную марку. Оттого их берегли и даже ухитрялись строить новые. Нет, где-то, говорят, и машины делали. Но мало ли кто и чего говорит. А вот по таким дорогам больше передвигались по старинке, на гужевом транспорте. Этот пройдет практически везде. Так что и появившийся звук объяснялся просто. Двигались повозки. Поскрипывали колеса, топали копытами лошади. А некоторое время спустя стал слышен и негромкий говор. Это переговаривались промеж себя обозники. Минута, другая, и в проеме между домов появился и сам обоз. Не шибко большой, но и не слишком уж маленький. Десяток телег. Снарядить такой караван в одну харю не всякому торговцу средней руки под силу. На телегах виднелись плотно увязанные тюки с товаром, какие-то ящики, бочонки. Словом, сборный груз. Да и лошади достаточно ухоженные, сытые. Сами телеги тоже выглядели вполне добротно. Не самый бедный дядя, а босс, снаряжал. Да и люди, которые сидели на телегах, тоже не выглядели абсолютным сбродом. Одетые, да, как кому на душу легло, но никакого рванья. Одежда аккуратная, не какие-нибудь обноски. И вооружение тоже вполне приличное. Автоматы, карабины СКС, а на одной из повозок виднелся даже и пулемет. Легкой добычей для загулявшей банды такой караван бы точно не оказался. Да и, к слову сказать, в караванщики тоже нанимались далеко не вчерашние хлебопашцы и скотники. Хватало тут народу всякого. Иные так и сами в прошлом кое-чем промышляли. Впрочем, хозяина каравана это, как правило, не сильно волновало. Доказал преданность, проявил себя свой. Похлопает по плечу хозяин каравана, мол, испытание прошел, добро пожаловать в ватагу. А что уж там у тебя на сердце лежит? Так я же не поп, чтобы в душу каждому заглядывать. Втягиваясь на опустевшие улочки города, караванщики притихли. Приготовили оружие, внимательнее стали посматривать по сторонам. Все же это заброшенное место. За порядком тут следить некому, мало ли что. По уму так проще стороною объехать. Но не в данном случае, к сожалению. Ибо иного пути к мосту не имелось. Только этот. А в объезд, так это верст 40 с нехилым таким гаком. Не вариант, проще уж тут. Однако, ничего подозрительного зоркие глаза сопровождающих пока не заметили. Не стояли у дороги автомашины, не высовывались в разбитые окна автоматные стволы. Городок был пуст. Никто не занимал сейчас эту точку. А стало быть, и требовать какую-то плату за проезд тоже было некому. Нельзя сказать, что старший каравана был принципиально против подобных выплат. Все же времена совсем уж галимого беспредела, слава богу, остались в прошлом. И требовать плату за просто так теперь рисковали немногие. Тот, кто претендовал на какие-либо выплаты, должен был хоть что-то, но дать взамен. Обеспечить безопасность проезжающих на каком-то отрезке пути, мост, например, подремонтировать, или еще что-нибудь в этом роде. В противном случае от местного князя могло неиллюзорно прилететь. И чаще всего прилетало. И хоть какая-то там централизованная власть тоже где-то имела место быть, ее возможности пока были относительно невелики. Но вот уронить с десяток бомб на какое-то подозрительное селение по просьбе местного главного – это запросто. Отвечает-то в любом случае князь или местный глава. С него и спрос, ежели что. Так что беспредельщики оттянулись в глубину лесов. Там их труднее отыскать. Нет, совсем они своих набегов не прекратили. Жить-то на что-то же нужно, но существенно сократили. Ибо воевать с авиацией было нечем. Никаких ПЗРК в наличии не имелось. А то, что еще лежало где-то на полуобчищенных складах, давно уже протухло и к реальному применению было непригодно. Нет, пальнуть в сторону противника по-прежнему можно. Да толку-то с того? Ответка в этом случае могла прилететь и прилетала совершенно несоразмерная. Да и всевозможные власти в подобном случае вели себя совершенно не по-джентльменски. Могли и деревню с лица земли стереть. Вместе со всеми обитателями. С князей станется. А далекие центральные в подобном случае попросту ничего не успеют сделать. Да и не станут, скорее всего. Борется местный основной с беспределом, так и флаг ему в руки. А уж какими методами, на месте виднее. И поэтому многие мелкие бандочки решили переквалифицироваться в дорожных охранников. Да, навар уже не тот. Да и что-то делать приходится. Опять же, признать над собою власть здешнего князя. Это тоже не всем нравилось. Но нашлись некоторые. По первости взвыли, разумеется. Много народу ушло, да. но оставшиеся вкусили легального хлебушка и малость повеселели. Да, не так уж сытно, зато никто с предъявой не пожалует. А носовать по харе бывшим сотоварищам, так это и раньше случалось, чего уж тут греха-то таить. А тут за это еще и приплатить могут. И князья действительно платили. И даже ставили некоторые банды на котловое довольствие. Совсем уж непроходимых идиотов среди местных вершителей судеб не имелось. И перспектива нанять одних бандитов супротив других казалась вполне разумной и правильной. Пусть они там друг дружку режут, не жалко никого. Вот они и резались. Жестоко, до последней капли крови. И победившая сторона редко кого из проигравших оставляла в живых. Ну, разве что для предъявления нанимателю. Хотя этого не всегда требовали. Что проще, притащить в мешке десяток голов или волочь неведомо куда живого человека? А то и ни одного. С головами намного проще. Да и хлопот в пути меньше. Сыпани соли и всего делов. Ответные любезности тоже не заставили себя ждать. Народ в долгу не остался. Так вот и жили. Гонялись друг за другом, стреляли, резали, взрывали. А за их спиной ушли торговые караваны. Понемногу обустраивались и поселения. Уже далеко не каждую деревушку можно было захватить лихим наскоком. Более-менее стабильная, пусть и не всегда любимая и справедливая власть, всегда предпочтительнее анархистской вольницы. Ибо только в этих условиях имеет смысл хоть как-то вкладываться в будущее. Понятное дело, таких идиотов, что повесили бы свое оружие на гвоздь, было немного. Жизнь все расставила по своим местам. Подобные уникумы давно уже повывелись как класс. Всякий, кто жил не только в деревнях, про них вообще разговора не было. Но даже и в относительно крупных городках или населенных пунктах всегда готов был к тому, чтобы постоять за свою жизнь и собственность с оружием в руках. Ибо иногда наличие второго обуславливало возможность первого. Когда еще придет помощь от князя или главы? А бандюки, вон они. Кстати, вот именно нерегулярного поселкового или прочего ополчения всевозможные бандиты опасались чуть ли не до полной усрачки. Уж лучше княжья дружина или наемники. Тут хоть призрачные шансы есть. А ополчение – структура временная, от земли и прочего оторванная. Для них каждый день ценен. Некогда какие-то церемонии разводить. Следствие там или еще что-нибудь. Вот и обходились они исключительно судом Линча. Никаких там адвокатов-прокуроров не предусматривалось просто в принципе. Да и судья часто был коллективный. Ну и приговоры. Их всего два и предусматривалось. Невиновен и гуляй себе. Виновен. Тут можно и не пояснять. Покачиваясь на ухабах, первая телега миновала полуобвалившееся здание какой-то конторы и въехала на улицу. Потянулись с обеих сторон дома. За лишенными стекол окнами виднелись внутренности когда-то жилых помещений. Сейчас тут не имелось почти ничего, даже остатков мебели. Большую часть убранства когда-то растащили немногие остававшиеся еще в городке обитатели. Многое вывезли уже позже специальные бригады разборщиков, специализировавшихся именно на разборе строений и вывозе уцелевшей мебели из домов и квартир. В свое время это было весьма прибыльным бизнесом. Вот и результат. В комнатах осталась лишь абсолютная, никому более ненужная рухлядь. Зато и взгляд ни на чем не задерживался. Никаких тебе занавесочек и прочего. Кстати, и спрятаться тоже стало незачем. И ничего теперь не поблескивало внутри. не спутаешь отблеск оптики со случайным блеском отраженного солнечного зайчика. Так что и в плохом есть определенные преимущества. И именно такой вот блеск встревожил ехавших на одной из телег охранников каравана. Не было никаких заполошных криков. Просто стволы слаженно развернулись в сторону непонятного пока еще явления. Бинокль? Оптика снайперской винтовки? Потом будем разбираться. Но, сколь бы ни были быстрыми действия ватажников, в засаде сидели тоже не вчерашние школьники. Треснуло, ухнуло, рванул заряд около дороги. Ударила самодельная картечь по передним телегам. Не бог весть что, рубленная проволока и всякий металлический мусор. Но разогнанные силой взрыва эти поражающие элементы могли нанести тяжелые повреждения вблизи. И нанесли. Повалились под колеса охранники с первых трех телег. Их буквально сдуло на землю. Они так ничего и не успели сделать. Так и умерли, сжимая в руках бесполезное уже оружие. Паник в телеге и пулеметчик. Отблеск действительно принадлежал оптическому прицелу. И снайпер не промахнулся. Защелкали одиночные выстрелы. Засадники открыли огонь по каравану. В ответ ударили очереди. Охрана каравана патронов не пожалела. Спрыгнули с телег быстрые фигуры. Рванулись к домам на противоположной стороне. Стена дома, пусть и старого, все же куда как более надежное укрытие, нежели тонкие борта обозных повозок. Не всякая пуля пробьет. А засев за укрытием, можно всерьез потрепать силы нападавших. Так что еще посмотрим. По убегавшим охранникам никто не стрелял, и они успели пробежать с десяток шагов. До спасительных строений оставалось не так-то уж и далеко. Ду-ду-ду! Взвелись на дороге пыльные вихри. Пулемет бил вдоль улицы, отсекая бегущих людей от домов. Огонь во фланг – штука очень неприятная. Особенно если за пулеметом лежит опытный стрелок. А тут явно был не лопух. Первые же пули скосили сразу троих. Прочие вынужденно метнулись назад. А поскольку бежать к телегам было совсем уж неразумно, народ попрыгал в ближайшее укрытие, в кювет, совершенно не подумав о том, что вдоль канавы пулеметчик может стрелять столь же легко, как и вдоль дороги. Впрочем, до раздумий ли им было, тут ноги бы унести. Увы, это удалось далеко не всем. Ответный огонь охраны почти тотчас же стих. Перестал стрелять и пулемет. Не видно цели. Совершенно заросший бурьяном кювет мог хоть от взглядов защитить. Прошло несколько минут. «Эй, там, в кювете! А ну, повыбрасывали стволы и грабки показали!» Гаркнули откуда-то со стороны нападавших. Несколько мгновений ничего не происходило. «Убьете же!» — откликнулся чей-то голос. «А что нам сейчас это сделать не дает? Патроны есть!» Словно подтверждая эти слова, пулемет дал короткую очередь над кюветом. «Стволы бросайте! И взад по дорожке! Ножками, ножками! К вечеру и дойдете потихоньку!» Ничего совсем уж невероятного в этом предложении не было. Никто из охранников не видел еще ни одного нападавшего, так что риск возможного опознания пока отсутствовал. Такие случаи иногда имели место быть. Нечасто, да. Но бывало. Свой резон тоже в этом присутствовал. Если бы ватажники понимали, что в случае нападения их ждет неминуемая смерть, то дрались бы отчаянно, и потери с противоположной стороны могли бы быть весьма серьезными. Другой вопрос – если имелся шанс выжить? Тут многие могли и призадуматься. Тем паче, что и наниматели, тоже далеко не всегда попадались упертые. Могли и войти в положение. А тут большая часть ватажников уже лежала бездыханной в пыли. Повыбило и практически всех возчиков. Некому будет поведать иную версию произошедшего. «Ладно!» — откликнулся из кювета молодой голос. И на дорогу шлепнулся дробовик. А следом за ним появился и хозяин, безусый еще паренек. Было видно, что он только с большим трудом сдерживается, чтобы тотчас же не припустить бегом куда подальше. «Добро!» — одобрительно отреагировали на той стороне. «Забор зеленый видишь? Туда и топай! Сядешь там на землю! И чтобы без глупостей!» Забор действительно когда-то был зеленым. С той поры прошло немало времени, но все же прежний цвет еще можно было разглядеть. Парень вышел на дорогу и, обойдя бившуюся в предсмертных судорогах лошадь, осторожно двинулся к указанному месту. Дошел. Остановился и огляделся. Никого поблизости не увидел и опустился на землю. Следом за дробовиком вылетел на дорогу и карабин СКС, а из кювета выбрался и его хозяин. «Разгрузку сними!» — окликнули его. Шлепнулся в пыль и разгрузочный жилет. Мужик поднял руки и повернулся, демонстрируя отсутствие оружия. «Топай туда!» Вскоре на земле сидели уже 5 человек, а их оружие валялось на дороге. Но никто из нападавших пока не показывался. Они явно чего-то ждали. «Все, что ли?» — осведомился невидимый до сих пор переговорщик. «Митяй, проверь!» Дудукнул пулемет, взбивая свинцом пыль в канаве. Тишина. Никто не ответил. «Есть там еще кто?» — окликнули сдавшихся ватажников. «Так это, поубивало там кого-то!» И только тогда на улице появились быстрые темные фигуры. Скользнули вдоль стен, вскидывая на прицел автоматы. Прыжок, и заглядывает в канаву ствол ППШ. Оружие старое, но в данной ситуации очень даже к месту будет. Скорострельность плюс магазин большой емкости. Самое то. А никаких бронежилетов у охраны каравана не было. Так что и большой мощности патрона здесь не требуется. «Есть 3 жмуров и 1. Дышит еще. И что?» Щелкнул выстрел. «Другое дело». Наконец встал из-за укрытия переговорщик. Грузный мужик в когда-то щегольской черной кожаной куртке. Ныне она уже несколько утратила былой шик. Но хозяин к ней привык и менять одежду, скорее всего, пока не планировал. «Оружие собрать! Раненых лошадей добить, мины снять!» А целых лошадей почти и не осталось. Раненое животное может и рвануть неведомо куда. Тут ничего гарантировать невозможно. Так что нападавшие, хорошо осведомленные на этот счет, старались валить их сразу же. По-видимому, их не слишком волновала проблема последующей транспортировки награбленного. Замелькали на дороге быстрые тени, торопливо собирая с земли брошенное оружие. Вывернули карманы у убитых, деловито осмотрели телеги. «Так», — повернулся к пленным переговорщик. Судя по властной манере разговора, именно он тут и был старшим. «Взяли лопаты, и вон туда марш, похороните своих и свободны». Дважды приказывать не пришлось. И вскоре на опушке недалекого леса появилась основательная яма. Под присмотром охраны пленные быстро поперетаскивали туда тела погибших. Там один из бандитов еще раз проверил их карманы, после чего убитых стащили в яму. «Построились!» — кивнул главарь. Бывшие ватажники торопливо выстроились в шеренгу. «За работу! Благодарю!» — степенно произнес чернокурточник. «И делаю предложение. Рекомендую его внимательно выслушать». Он неторопливо прошелся вдоль строя. «У вас имелись неплохие стрелки. Двоих наших вам попятнать-таки удалось. А одному из них, похоже, так и вовсе каюк. Не осуждаю, вы защищались, но...» Он поднял вверх палец. «Потери надобно восполнять. Вот я и предлагаю...» Главарь обвел пленных внимательным взглядом. «Мне нужно два человека. И кто из вас нам подойдет?» Молчание. Бывшие ватажники явно были не в восторге от грядущей перспективы стать бандитами. «Ну, — подал голос парень, первым бросивший оружие. — Ну, я... Так, один, стало быть, есть. И все?» Больше желающих не нашлось. «Что ж», — пожал плечами чернокурточник, — «вольному воля, спасенному рай! Сами выбирали, однако. Гриша!» Выдвинувшийся откуда-то сбоку худощавый бандюган подал главарю двуствольный обрез. «Держи!» — протянул оружие новоявленному кандидату в грабители атаман. «Твое будет! Заодно и посмотрим, как ты стрелять умеешь!» И он вставил в стволы обреза два дробовых патрона. Защелкали затворы, и на пленников недобро глянули стволы автоматов. Их оттеснили к краю свежевырытой ямы. «Патронов у тебя только два», — поднял вверх палец бандит. «А целей четыре. Что делать будешь? Ведь они же расскажут о том, что ты к нам ушел». Один за другим грохнули выстрелы. Кандидат в грабители стрелял по ногам. На такой дистанции дробь шла относительно кучно, но все же некоторый разброс присутствовал. Так что цели достичь удалось. Пленные повалились на землю. Они в значительной мере лишились подвижности, что не могло не сказаться на их способности к сопротивлению. Оскалившись, парень рванулся к ним на ходу, замахиваясь разряженным обрезом. «Нож ему дайте!» И откуда-то из рядов бандитов серебристой рыбкой выметнулось лезвие ножа. «Ах ты, сука!» Полетел в сторону парня камень. Кто-то из раненых успел-таки подобрать его с земли. Удачно. Молодой скривился от боли, и его первый удар своей цели не достиг. И все же он был один против четверых. Да, раненых и истекающих кровью, но их было больше. Не опуская оружия, бандиты чуть раздались в стороны, выкрикивая пожелания тому или иному участнику схватки. Еще один камень. Но на этот раз неудачно. Внезапным прыжком сократив дистанцию, парень взмахнул ножом. Рука одного из его противников окрасилась кровью. Удар достиг цели. Еще взмах. Стала понятной тактика молодого. Он старался добивать ближайшего к нему человека. Причем его телом он прикрывался от остальных. Это работало. Удары пленников до него не доставали. Против них играло и то, что они не могли передвигаться быстро. Нападавший же вовсю пользовался своим преимуществом в скорости, атакуя оппонентов каждый раз с новой стороны. «Хитер!» — усмехнулся главарь. Ранены были уже трое, но пленные еще держались, стараясь помогать друг другу. Но долго так продолжаться не могло, и вскоре на землю осел один из них. Ранение в живот. Оно и в иной обстановке было бы почти фатальным. А уж тут рухнул на землю очередной пленник, но и нападавший лишился оружия. Нож ухитрились выбить из его руки, и он исчез где-то в мешанине тел. Поднявшаяся пыль скрыла место его падения. Впрочем, кандидата в бандиты это уже не остановило. Он подхватил с земли какую-то палку и теперь вовсю старался, нанося беспорядочные удары. Да, они были неточными. Большинство из них вообще не достигало цели. но против двоих раненых могло сработать. И это. Сполз на землю, хватаясь за руку товарища, еще один пленник. А второй и так уже еле держался на ногах. «Хорош!» — поднял руку главарь. «Будя! Бросай свою дубину!» Парень разжал руку, и палка упала на землю. «Что ж!» — кивнул главный бандит. «Ты постарался! Ценю!» Он повернулся к оставшемуся в живых пленнику. «И ты, дядя, до последнего бился. Это тоже достойно уважения. Но что же мне теперь с вами обоими делать?» Атаман обвел взглядом своих подопечных. «И тот вроде бы неплох, и этот. Но взять сразу двоих мы не можем. Тем паче, что один отказался уже. А с другой стороны, ты, парень, на своих руку поднял. Как теперь тебе доверять? Случись что, ты ведь и на нас так же набросишься. Неправильно это будет. И что же мне решить-то, а?» Бандиты молчали, ожидая приказа главаря. Оставшийся в живых пленник горько усмехнулся, понимая, куда клонит бандит. Ничего пока не понял только молодой. Азарт схватки его пока еще не отпустил. «Гнат, яму там глубокую выкопали!» Не оборачиваясь, окликнул своего подручного атаман. «Вполне!» Негромко хлопнули два выстрела. И несостоявшийся бандит рухнул на землю. Пули пробили ему обе ноги. «Бросьте их обоих туда!» — кивнул главарь. «Живыми! Пусть напоследок пообщаются. А мы посмотрим». Спустя два часа бандиты покинули городок. Перед этим они тщательно замаскировали яму с телами погибших и перегрузили на подошедшие машины весь груз с телег. Сами же телеги они оттащили подальше и спихнули их в реку. Течение куда-нибудь отнесет. А вот лошадей закапывать никто не стал. Зацепив тросом, их отволокли чуть в сторону, чтобы они не бросались в глаза проезжающим. Даже если кто-то потом и обнаружит павших животных, то после того, как над ними поработают стервятники и хищники, установить точную причину их гибели будет не так-то уж и просто. Машины скрылись за поворотом, и наступила тишина. Впрочем, она была недолгой. Каркнул ворон, подавая сигнал стае. И захлопали крылья. Глава вторая. А город-то потихоньку отстраивается. Нет, снаружи-то он и по сей день выглядит совершенно жутким местом. Мы абсолютно сознательно не ремонтируем те места, которые хорошо просматриваются со стороны. И эти строения понемногу ветшают и рассыпаются. По вполне понятным причинам никто не стал приводить в порядок и новомодные когда-то высотки. Напротив, специальные бригады демонтажников сняли и вывезли оттуда все, что только могло когда-нибудь пригодиться в хозяйстве. Даже уцелевший паркет. И тот поснимали. Я уж молчу за всякие там трубы и проводку. А вот внутри, там, куда не пускают заезжих гостей, первый признак – стало чисто. По той простой причине, что этим теперь занимается специальное подразделение городской управы. И отвечает оно именно за чистоту и порядок на улице. Неизбежный мусор они вывозят на окраины или ссыпают в старый карьер. Места там дофига. Так что проблема свалок нас еще не скоро припрет. Начали понемногу ремонтировать дома, укреплять фасады и все такое прочее. Мы теперь живем уже не совсем в военном лагере. И еще одна деталь. На улицах я теперь чаще вижу детей. Совсем маленьких, которых выносят или вывозят на прогулку матери. Чуть постарше, они обычно играют на улицах. А вот подростков школьного возраста увидеть удается не всегда. Когда я иду на службу, они еще не выходят из домов, а когда возвращаюсь, они обычно уже там сидят. Что поделать, работы меньше не стало. Зато с учебой у нас жестко. Вот тут военный порядок сохранился. Уже с 6 лет каждого ребенка куда-нибудь доприписывают. Помимо, собственно, обучения, они, начиная с 3-го года учебы, проходят обязательную стажировку по месту приписки. Будущие врачи, ученые или технические специалисты, все они заранее привыкают к особенностям выбранной специальности. Понятное дело, что приписывая кого-нибудь к определенной специальности, мы не тычем пальцем в потолок. Для этого существуют хитромудрые дядьки и тетки из оргштатного управления. И свои решения они принимают далеко не с кондачка. Разумеется, учитывается и мнение родителей. Куда ж без этого? Но есть и еще какие-то методики. И им тоже уделяется серьезное внимание. Готовим смену. Уже не первую. Так что кое-какой опыт наработать смогли. И все равно народа не хватает. Наши производственники тоже не лаптем щи хлебают. На производстве только недавно запустили очередную линию по изготовлению медикаментов. Благо еще старых запасов завезенного когда-то сюда оборудования на это хватило с лихвой. Но, надо отдать должное, кое-что пришло и из-за периметра. Вполне себе новое, с клеймами воссозданных и восстановленных предприятий. Понимаю, что даже по меркам прошлого это далеко не самое современное оборудование. Уже тогда оно считалось бы устаревшим. Но сейчас-то и такого нет. Уж за бывшей границей так совершенно точно. Знаю, потому как сам к этому руку приложил. Уже несколько лет мы методично и целеустремленно скупаем все, что только может иметь отношение к производственному процессу. Без разницы к какому. Будь то производство лекарств или аппарат по изготовлению заклепок. Нас не интересует готовая продукция, только промышленное оборудование. В свое время нам пришлось немало попотеть, убеждая руководство в том, что какое-либо развитие абсолютно любого производства на сопредельных территориях неминуемо обернется против нас. Ибо если народ там не занят повседневной пахотой ради собственного пропитания, он неизбежно начнет присматриваться, что и у кого можно отжать. Но вот не верю я в честность и порядочность наших соседей. Вообще ни на грош. Сколько уже примеров было. Окажешь, бывало, какому-нибудь там вольному поселению помощь продовольствием или лекарствами, а через полгодика оттуда приходят лихие ребятишки. Не обязательно из числа местных жителей. Это могут быть проезжие или прохожие. Но я не помню ни одного случая, чтобы им там отказали в ночлеге или помощи. Даже раненых налетчиков там всегда примут и обиходят. Нашими же лекарствами лечить станут. А уж про скупку краденого на эту тему можно даже и не распространяться. И на все наши претензии следует всегда один и тот же ответ. Это же наши соседи. Мы должны жить с ними в дружбе. Не знаю даже, чего в этих словах больше. Глупости или самоуверенности? Или всегдашнее превосходство просвещенного Запада играет свою роль? Эй, ребятки, между нами вообще-то не 1500 верст, чтобы вот так вот безапелляционно причислять себя к просвещенному миру. Мол, вы там, а мы уже здесь. Ну что ж, если у вас там такие соседи, то мы к их числу совершенно очевидно не относимся. И стало быть, ни о какой дружбе, а уж тем более о взаимопомощи, разговоров и быть не может. И очередной проситель получает безжалостный отлуп. Нечем платить, скатертью дорога. Ах, у тебя там мор, эпидемия. Ну а я-то здесь при чем? Иди к соседям, они помогут. Ты же им в свое время помогал? Как это когда? На, милок, почитай. Не ты лично, ах, глава поселения. И где же он весь из себя такой неправильный? На сосне висит, как сокрушитель дружбы и добрососедского существования? Как не висит? Живет и здравствует? Но вот к нему и топай. Понятно, что нас глухо возненавидели. Как это? Не дают себя облапошить и помнят все ляпы и прегрешения. Это непозволительно дикарям. Ну-ну, продолжайте в том же духе. А я на вас буду посматривать поверх пулеметного прицела и через амбразуру блокпоста. И никак иначе, пока не поумнеете. В чем я лично сильно сомневаюсь. И такую политику город всегда проводил неуклонно и настойчиво. Тех же самых новых викингов для этой цели припахивали бывало. А что? Этим лихим парням все по барабану. Только плати вовремя. Вот и выходили на них наши посредники, предлагая за денежку малую, вообще-то очень даже ощутимую, притащить заказчику кое-чего полезного. Наемники ни разу даже и не поморщились. И исправно разносили в пух и перья любой объект, лишь бы добыть заказанное оборудование. А в тех случаях, когда утащить требуемое было невозможно по причине большого веса или трудностей в транспортировке, в ход шла взрывчатка. Так не доставайся же ты никому. И не доставалось. Вставали дымные хвосты над крышами предприятий, а уходящие в лес налетчики утаскивали с собою все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Никакие вопли и стенания соседей у нас не находили понимания. От слова «вообще». Вы же сами когда-то кичились тем, что являетесь великой аграрной страной, мол, и себя накормим, и соседей, всю жизнь же кормили. Вот и соответствуйте. Зачем вам промышленное производство в таком случае? Правда, сеять от чего-то стало нечего, да и пахать не на чем. Техники мало, а лошадей еще когда почти всех повывели, а кое-где так и поели. Ну а мы-то здесь при чем? У вас свои руководители есть, с них и спрос. Другой вопрос, что с большинства прежних властителей ничего и никто уже спросить не мог, разве что высший суд. А нынешние как-то враз измельчали. Лишившись привычной поддержки извне, они моментально скатились на уровень чисто местечковых и сельских разборок. На большее не хватало сил. Так что порою они и сами были готовы нам продать все, что не попроси. Лишь бы сейчас что-то там залатать. В будущее там вообще мало кто смотрел. А наши склады потихоньку заполнялись всевозможной аппаратурой и оборудованием. Разумеется, нам столько нужно не было. Но ведь есть же соседи. Вот и потянулись торговые караваны. Внешне все привычные атрибуты обычного купца. Более того, всегда наличествовала четко проработанная легенда. Откуда сей купец, где живет и чем промышляет. И никаких связей со Старопетровском. Мол, сам себе хозяин. Что удалось ухватить, тем и приторговываю. На практике же каждый конвой имел четкую и конкретную точку назначения. Туда заранее передавалась спецификация груза, и на месте, приплясывая от нетерпения, уже ожидали представители заказчиков. Разгружались мигом, под прикрытием солидной охраны. Быстро загружали машины и телеги купленным товаром, и колонна разворачивалась назад. Пока все работало четко. Всякие мелкие накладки случались, не без того. Но в целом проблем не имелось. А для всяких там любопытствующих разработали и легенду, мол, удачливый купчик, а может быть и не совсем купчик, выгодно что-то где-то урвал или спер. Вот и появилось на нужном заводике доселе отсутствующее оборудование. Не все одобряли деятельность подобного рода, увы. Совсем уж отмороженных на всю голову, слава богу, не осталось. Не переживают такие люди трудные времена. Болтовнёй на жизнь ныне не заработать. Да и нет более с той стороны надежных деловых партнеров. Есть исключительно жадные и беспринципные. Собственно говоря, они таковыми почти всегда и являлись. Разве что удачно прикидывались дружелюбными на какое-то время. Но есть и среди наших купцов желающие сотрудничать с забугорниками. И не только среди них. Много их. И все со своими тараканами в голове. Вот и изобретаем всевозможные меры маскировки. А что поделать-то? Попала нога в колесо, пищи, но беги. Ибо не все так гладко и у нас. После того, как невидимая рука рынка, направляемая нашими особистами, изрядно прорядила ряды особо жадных и совсем уж бессовестных деятелей, стало малость потише. Внезапно переселившиеся в мир иной князья на пару с дюжежадными торгашами слегка поумерили аппетиты прочих хапуг. Понятное дело, что никто во всеуслышание на площади приговоров не объявлял. Но очень многие все поняли правильно и сделали соответствующие выводы. Жадность, она не только к бедности может привести, иногда так и к могиле. Но осталось все же достаточно много тех, для кого какой угодно порядок был прямо-таки острым ножом по сердцу. В бардаке им жилось лучше. Не сказать, чтобы легче, но лучше однозначно. С князем или его управляющим всегда можно поладить. Свои же рядом живут. А строптивого клиента или назойливого кредитора, ну, с ним много чего может произойти. Да, был риск. Но была и прибыль. И порою так очень даже нифиговая. Многократно окупавшая все неудобства. Особенно если не сильно заморачиваться по поводу некоторых сделок. Мало ли кто там чего на эту тему бухтит. Торговля оружием давно уже не являлась криминалом. Так что тут заработать быстро было сложно. А вот кое-какой химией или еще чем-нибудь, да хоть бы и живым товаром, че там, со времен незапамятных это практиковалось. Чего уж тут Ваньку-то валять. Есть спрос, так и за предложением дело не станет. За это карали люто, практически повсюду. И какой угодно князь, несмотря на прошлую отмороженность, покрывать такую сделку не взялся бы. Но спрос имелся. Нашлись и торговцы. Вот личности многих покупателей так пока и остались для нас загадкой. После исчезновения зловещего доктора его бизнес тоже долго не продержался. В один прекрасный день наши разведчики выяснили, что поселки, которые ранее занимали его люди, внезапно опустели, Народ оттуда исчез, а все строения были уничтожены огнем. Самые тщательные поиски ничего не дали. Люди словно растворились в воздухе. А спустя некоторое время возник и спрос на молодых мальчишек и девчонок, и желательно из отдаленных поселений, не попавших под удар всевозможных бомб и ракет со своеобразной начинкой. Иными словами, народ искал чистый генетический материал. Именно так и называлось данное малопочтенное занятие на языке алчных торгашей. «Понимаешь, пощипывая подбородок, поведал мне Витька, кто-то все же уцелел и продолжает эксперименты на людях. Уж с какой целью, можно только гадать. Но...» И мой друг поднял палец вверх. «У них наблюдается нехилый такой затык. Во-первых, именно что с пресловутым генетическим материалом. Вывези тогда практически всех подопечных этого деятеля, ты попросту лишил его сотоварищей всякой возможности к дальнейшей работе. Все их многочисленные эксперименты в одночасье накрылись медным тазом. Ведь вся опытная база основывалась именно на результатах исследований этих подопечных». Злорадно ухмыляясь, ребятишки эти и впрямь оказались очень даже сообразительными. И результат их вливания в наш коллектив не преминул сказаться уже очень скоро. Могу себе представить, что там из них сотворили бы эти деятели. Во-вторых, загибает пальцы особист, у них сейчас нет нормальной исследовательской базы, в смысле лабораторий. Ведь уйти спокойно им не дали. Около поселков постоянно кто-то вертелся. И вывести оттуда серьезный караван попросту бы не позволили. Пришлось уходить быстро. Тихо и налегке, унося с собою только самое важное. Поэтому большую часть аппаратуры им пришлось уничтожить при отходе. Насколько я знаю своего старого товарища, этот разговор он затеял неспроста. Почему? Да потому что сидим мы не в его уютном подземелье и не у меня в конторе, а в обычном домике в самой простенькой деревеньке. Расположена оная как раз около очередного рынка, куда и прибыла с партией товара моя команда. И нате здрасте, нарисовался поблизости старый приятель. Воля ваша, но вот в такие совпадения я верить давно перестал. Хотел бы поговорить просто так, дома в гости бы пригласил. Но чтобы вот тут, на выезде. Нечасто наш главный безопасник вообще город покидает. Что-то должно было произойти весьма серьезное. Ничем себя особо не выдавая, Озеров повертелся около повозок, кое-чего в руках покрутил и удалился. А вечером замаячил на горизонте один из его сопровождающих, худощавый парень с волосами забранными в хвост. Надо понимать, это приглашение. Рядом с нашим особистом постоянно крутятся такие вот мальчики. Внешне совершенно безобидные. Ну, разумеется, со стволом. Без оружия тут никто, по-моему, вообще не ходит. Но опасности, на первый взгляд, эти ребятишки не представляют. Так, по мелочи. А вот второй раз посмотреть успевают далеко не все. Топаю за провожатым, и вскоре передо мною гостеприимно распахивается дверь захудалого домика. Еще один мальчик, на этот раз с автоматом в руках. Тут уж без дураков. С улицы его не разглядеть, так что можно и без маскировки обойтись. Глаза у парня внимательные, и хотя меня он видит не в первый раз, все положенные меры безопасности соблюдает неукоснительно. Витька приветливо кивает мне на стул и наливает в чашку чай. Тоже, между прочим, недешевое угощение. Его к нам издалека везут, и денег он стоит. Словом, дорого. Оттого подобное угощение далеко не каждый хозяин на стол поставить может. Но всласть попить чайку не удалось. Только-только мы первый чайник прикончили, дверь стукнула, и на пороге появился еще один визитер, невысокого роста мужичок. Из оружия только пистолет на поясе. И все. Ни автомата, ни даже дробовика. То есть дядя достаточно крут, чтобы с помощью только этого ствола решить любую проблему. Так что ли? Видел я таких. Непростой народ. Правда, это могло означать также и то, что ему не было нужды заниматься собственной безопасностью. На то, мол, иные люди имеются. И такое тоже, в принципе, могло быть. «Прошу к столу!» — кивает наш хозяин. «Как раз и чайник вскипел. А после дальней дороги чайку попить. Самое милое дело!» Гость пододвинул поближе стул и уселся поудобнее. Незаметный и невзрачный, он не производил впечатления какого-то серьезного человека. Не бедный, да, но не более. Столкнешься с таким на улице и ухом не поведешь. Впрочем, не могу исключить того, что водить чем-либо после этой встречи будет несколько затруднительно, если еще будет чем и кому водить. То, что дядя был весьма непрост, понималось практически сразу, хотя и не всеми. Но я, пообщавшись с нашими мастерами хитрых дел, подобных персонажей различать уже навострился. Да и не могло быть никого другого в Витькиной конторе. Там все через одного такие вот хитро выделанные. А учитывая то, что прибыл сей деятель откуда-то издалека, просто чайку попить, да еще и с такими собеседниками, как мы, люди сейчас не поедут. Не те, знаете ли, времена. «Олег Петрович», — кивнул в его сторону Витька, — «известен тут как купец. Средней руки, не особо оборотливый, но вполне себе уважаемый. Так что по итогам наших переговоров он рассчитывает кое-что полезного для себя урвать». Ну, это он мог бы и не упоминать. Не первый чай день живем, да в эти игрушки играем. Если особисты считают нужным настолько тщательно маскировать сам факт нашего общения, то это и ежу, понятно, неспроста. А раз так, то и их легенду следует поддержать со всей тщательностью. Дядя, как я понимаю, немедленно после встречи не растает в кустах. Какое-то общение с ним, скорее всего, предусмотрено и должно быть соответствующим образом залегендировано. «Сделаем», — киваю я. «Подумаем, в чем можно уступить. Но в пределах разумного, сами понимаете». Гость, понимающе, наклоняет голову. Слишком щедрая уступка со стороны вечно прижимистых химиков тоже может вызвать подозрение, мол, этому-то за что такие послабления? «Отлично», — продолжает Озеров. «Тогда к делу». А дело оказалось, словом, очень даже непростым. Как я и упоминал ранее, большая часть добываемого нами оборудования шла в глубину страны. Там лихорадочно восстанавливали производство. Да и много еще чего. Разумеется, большинство таких караванов охранялось, и весьма тщательно. Так что попытки различных придорожных негодяев нагреть на этом руки в большинстве случаев заканчивались плачевно. Но бывали и исключения. «Такое название, Крутоярск, тебе что-нибудь говорит?» Пожимаю плечами. «Не слышал ничего о таком городе. И еще перед войной там начали проводить ряд экспериментов по биологии. Ну и не только по ней. Словом, НИИ там был вполне себе серьезный. И именно по этой причине туда не пожалели ракет. К слову, ПВО там тоже имелось вполне себе основательное. Так большую часть подарков успешно заземлили, но кое-что прорвалось. В итоге мы там сейчас имеем не слабых размеров зону, в которую соваться себе дороже. Небезопасно там и по сей день. Сразу, разумеется, копыта не откинешь, но нахвататься какой-нибудь гадости очень даже запросто. Это, разумеется, не Старый Петровск, вставляет реплику гость. Но тоже малоприятное место. И в окрестностях этого самого городка начали в последнее время происходить всякие непонятные события. Ясное дело, что Крутоярск, он не сам по себе прыщом на ровном месте вскочил. Имелись в округе различные предприятия, заводики всякие. И их продукция не только в этот город шла. Были и прочие потребители. Вот некоторые из этих заводов и начали потихоньку восстанавливать. Без лишнего шума и трескотни. Ну, как это обычно происходит, я хорошо себе представлял. Сначала рядом с таким местом появляется некое поселение. Или попросту усиливается уже существующее. И в большинстве случаев они там обычно имеются. Где-то же жили раньше рабочие. Люди новые приезжают, дорогу чинить пробуют. Купцы, опять же. Разрастается поселок. Его уже можно и городком назвать. И как-то вот получается, что начинают обращать внимание и на рядом расположенный завод. А туда уже тихой сапой и завести кое-чего полезного успели. Резонный вопрос. Нафиг нужны такие сложности? Что, местному князю не по душе иметь у себя работающие предприятия? Не какую-то там бандарную лавку, а завод? Так это смотря какому князю. Ежели он мужик умный, то никаких экивоков никто не устраивает. Сразу по делу базар идет. А если он из вчерашних братков, что привыкли больше хапать, нежели строить? Тут первая мысль, а я чего с этого поимею? И начинается. Появляются всякие непонятные таможенные посты. Придорожные гопники внезапно наглеют. Да и много чего еще. Особых дураков среди местной верхушки уже давно нет, повывелись. А вот чрезмерно жадные эти имеются. И в изрядном количестве. И более того, очень часто восстановление завода – это инициатива сверху, то есть из далекой Сибири, от того самого правительства, что не столь давно там образовалось. И для такого дела, как восстановление производства, оно ничего не жалеет. А урвать с этого талику малую хотят многие, ибо где эти сибирские, а где мы, с них не убудет. Так что одно дело, когда эта инициатива идет от правительства. Тут свое хапнуть святое дело. Типа у короля много. И немного другие пляски, ежели все это идет от местного населения. Мол, мы сами решили тут кое-что починить. Пресекать столь полезную инициативу не рискуют даже самые недальновидные управители. Ибо это может повлечь весьма неблагоприятные последствия, вплоть до летальных. Благо стволов у населения на руках дофига. Есть даже и ствольная артиллерия с минометами. Так что особо себя ущемлять народ попросту не позволит. До всеобщего же разоружения руки пока ни у кого не дошли. Хотя хотелось многим. Аж до скрежета зубовного. Пробовали тут некоторые. Так их имен сейчас никто уже и не помнит. Понятное дело, что князья тоже баранами не были и кое-что понимали. Но хватало ума не плевать против ветра. Связь и авиация по-прежнему оставались в подчинении у центральной власти. И это был не слабый такой намек. Его многие поняли правильно. Словом, в окрестности Крутоярска пошли торговые караваны. И не дошли. Точнее, дошли не все. Некоторые исчезли совершенно бесследно. Словно их и вовсе никогда в природе не существовало. Разумеется, их стали искать. И вот тут особистов ждал первый облом. как обычно вылавливали всяких там придорожных джентльменов. Да на продаже краденого. Никто же не совершает набеги из любви к искусству. Все жрать хотят. И желательно повкуснее и почаще. Оборванцами тоже никто выглядеть не хочет. А уж размотать цепочку от скупщика к бандиту, тут много опытных спецов имеется. Учитывая же суровость соответствующего закона, не делающего особой разницы между разбойником и оным торговцем, сколько крику по данному поводу было среди купцов, но закон таки продавили, причем почти повсеместно. Чем резко снизили кормовую базу у всяких там любителей придорожного промысла. Да так, что порою выгоднее стало за границу это добро вывозить, нежели на местный рынок с ним выходить. К стенке, положим, могут и не поставить, но вломят чувствительно. Так что будешь помнить всю оставшуюся, как правило, недолгую и печальную жизнь. Так вот, нигде краденый товар не всплывал. Вообще нигде. Словно и не бывало его вовсе. Воля ваша, но это уже как-то не укладывалось в привычные рамки. Нет, в принципе, такое могло быть. Пару раз. Уж слишком непредсказуема судьба дорожного грабителя. Вполне могли они налететь на крепкую ватагу какого-нибудь купчика или наемников на княжеской службе. Последние так и вовсе не церемонились, и стрелять зачастую начинали первыми. А много ли поведает свежий покойник? Так что краденый товар вполне мог мирно лежать где-нибудь в лесном схроне. Но 6 нападений подряд. Такое количество специфического оборудования попросту не могло бесследно сгинуть в тайниках. Предположить же, что каждая банда, не успев ничего толкнуть, тотчас же кем-то умножалась на ноль? Воля ваша, но я не настолько фантазер. Как выяснилось, среди особистов таковых персонажей тоже не имелось. Там все больше народ конкретный попадался. И поэтому стали думать. Версию альтруистов, эдаких современных луддитов, отмели сразу. Не те, но не времена. Сейчас никто ради только одной бредовой идеи грабить и стрелять не станет. Мало ли кто не хочет возрождения промышленного производства. Но не настолько же, чтобы тратить на это нехилые в принципе средства, не получая взамен никаких дивидендов. Кто-то этих гавриков кормит, поит и обихаживает. Значит, есть источники дохода. Есть система реализации похищенного, источники пополнения личного состава, снаряжения и вооружения. И еще одну ошибку допустили неведомые злодеюки. Сначала в их нападениях не прослеживалось никакой системы, вертит в руках карандаш Петрович. Один наш караван, парочка купеческих, ничего особенного. Но потом... Он поднимает палец вверх. 4 нападения подряд. Безошибочно. Прямо на наш груз. Это не могло не вызвать подозрений. Резонно предположив наличие крысы, которая засела где-то поблизости, особисты пошли на хитрость. Сформированный караван вышел из города и никуда дальше не пошел. Колонна свернула в сторону и устроилась на постой в ближайшей деревне. А ночью под покровом темноты груз приняли наемные ватажники. Единственный, кто что-то знал, купец, которому якобы и принадлежал караван. Характер груза, место назначения, ничего этого никто, кроме купца, не знал. Ватажников наняли совсем в другом месте, и никто из них не был осведомлен ни о каких подробностях. Обычное, кстати, дело. Таким промыслом охраны караванов кто только не занимался. Даже бывшие разбойники. Только плати. Груз тихо вывезли со складов. Никто посторонний рядом не маячил. Об этом позаботились уже сами особисты. Караван, пользуясь темнотой, вышел и исчез. Точно так же, как и все предыдущие. Абсолютно бесследно и беззвучно. Словно растворился в той самой темноте. Самые тщательные поиски не дали ничего. Никто не видел караванщиков. Ватажники тоже нигде более не появились. Почесав в затылке, народ уселся размышлять. Особых закономерностей в 6 случаях нападения не усматривалось. За исключением того, что весь груз исчезал и нигде более не проявлялся. Никто ни разу не находил ни одного человека из тех, кто этот самый груз сопровождал. Ни живым, ни мертвым, что было еще более непонятно. Уж чем-чем, а сокрытием следов нападения обычные разбойники вообще не заморачивались. Постреляли и свалили. А кто будет хоронить убитых? Им-то какое до этого дело? «Потери мы понесли», — качает головой рассказчик, — «поистине жуткие. Не говоря уж о материальном ущербе, мы людей. И каких людей?» Он вздыхает. «Словом, погибли лучшие. И что самое обидное, зазря. Ни единой зацепки так и не нашли. Крысу эту проклятую уж как только не искали. Единственное, что удалось-таки установить, нашли место, на котором произошел один из случаев нападения». «И вот что я скажу», — задумчиво качает головой Петрович. «Ясности это ни разу не прибавило. Скорее наоборот. Место боестолкновения тщательно зачистили, убрав с глаз долой большинство следов. Собаки помогли обнаружить могилу. В ней нашли большинство охранников и сопровождающих. После долгих поисков разыскали и остатки, собственно, каравана. Телеги оттащили подальше в лес и там бросили, предварительно замаскировав. Лошадей не нашли, вообще ни одной. И самое интересное, место это лежало вообще в стороне от маршрута. Они там никак проезжать не могли. Незачем просто. Жилых поселений там нет. И зачем их туда понесло? И что? Так-таки ничего и не удалось выяснить? Гость с интересом на меня смотрит. Конкретно ничего. Но есть информация. Сам понимаешь, до конца она никак не проверена. Здесь каким-то боком замешан Крутоярск. Обожди. Он же весь из себя отравленный и разрушенный. Кому там такие дела проворачивать? И за каким хреном? Там же, как я понял, людей вообще никаких нет. Старопетровский их тоже, можно сказать, что не было. «Не-е-е», качаю я головой. Тут вообще-то народа изрядно оставалось. И в самом городе, и в пригородах. Ваш городок, насколько я в курсе, супротив Старопетровска, в принципе, даже не канает. Наш прилично больше. «Это так», соглашается Петрович. «Что военные успели вовремя, так это установить карантин и наглухо городок запечатать. По первости, да, оттуда народ еще выходил. Но уже несколько лет там вообще могильная тишина. Никто туда не суется, жизнь дороже. Были дураки, так никто из них не прожил настолько долго, чтобы что-то конкретное поведать. Померли все достаточно быстро. И жуткой смертью».